только человек весьма высокопоставленный, имеющий доступ к ключевым секретам жандармерии и охраны, мог организовать подобную яму. Только он знал о точном времени выхода с приисков золотых обозов, ведь Польщиков регулярно сообщал о датах шифродепешами в управление. «Только с вашей санкцией мелкоте вроде Даника могли выдавать билеты охранного отделения, хотя вы и в этом случае выставили вперед Ракитского. Только вы могли спрятать Мельникова от Петербурга. Только люди вроде вас могли пренебречь деньгами и пистолетом в комнате Штычкова. Кстати, Баланчук сознательно работает с вами, или вы его тоже играете в темную? Мне почему-то кажется, что, вернее всего, первое, очень уж непонятным выглядело упорство, с которым столь опытный жандарм, разыскник, заверял меня в виновности Янгалычева на основании чертовски шатких улик. Собственно, и не улик даже, так чепухи. Баланчук работает с вами». «Предположим», — кивнул полковник, глядя на него иронично и спокойно. «Я понимаю, отчего вы так уверенно держитесь», — кивнул Бестужев. «Чувствуете определенную неуязвимость ваших позиций. Мельников выскользнет из рук, с Даником вы что-то проделали или, по крайней мере, успели вбить ему в голову убедительную версию, которую он будет держаться изо всех сил. Олечка недосягаема, вы ведь выбрали на роль убийцы именно ее, а не посвященного во все хмурого сообщника только из-за ее папаши. Умышленное убийство чина охранного отделения — вещь крайне серьезная. Любой сообщник может занервничать, выдать вас из страха за свою шкуру, а то и шантажировать начнет. Меж тем Ольга недосягаема из-за отца и ввиду полнейшей ненадежности ее свидетельств. Даже без трудов папаши опытный врач вынесет решение о серьезных нарушениях в работе затуманенного кокаином мозга. Неплохо. В чем-то даже талантливо. Рад, что вы это признаете, полковник, — с любопытством спросил Бестужев. — А почему вы мне не угрожаете? Или не пытаетесь подкупить? Вы ж не возьмете, правда? — хмыкнул Ларионов. — Из-за гонора. Я бы это назвал иначе. Офицерской. Бросьте, ротмистер. Хороша честь, когда нечего есть. «С голоду пухнете!» — усмехнулся Бестужев. «Знаете, я изучал кое-какие ученые труды по психологии преступников, наши и иностранные. Хотите, скажу, от чего вы подлинно страдаете? От невозможности выговориться, похвастаться перед понимающим человеком вашей хитростью и умом. А чем вам поможет моя исповедь, не имеющая никакой юридической силы? Полковник хохотнул. Ротмистр, я, простите, лишний раз убеждаюсь в превосходстве моего поколения. Никаких ваших психологий мы не знали, но работали недурно, са? Бесспорно, согласился Бестужев. Но я хотел бы сказать вам в лицо, что вы позвольте-с, — поднял ладонь полковник Алексей Воинович. Вот этого не надо. Во-первых, я все равно не приму никаких ваших картелей. Картель — вызов на дуэль. Как бы вы меня ни пытались оскорбить... Как можно доверять неизбежным случайностям полета пули, руководимым исключительно баллистикой и мышечной рефлексией? Во-вторых, я могу рассердиться на ваше оскорбление. Я как-никак живой человек. Вы уж держитесь в рамках. Неужели идеализм настолько уж бродит у вас в голове? Что, собственно, произошло? Иванихин лишился нескольких пудов золота. Он вам дороже отца и брата? Сволочь толстобрюхая, купчишка, мизерабль. Он и на вас-то смотрит, как, простите, на дерьмо. Думаете, не знаю, чем окончилось ваше сватовство, и вы все еще питаете к нему расположение? Ну, предположим, не к нему, а к законам. Кстати...